И вот она сидит на семинаре, и вдруг у нее такое прозрение. Ба, вот я теперь объяснила себе ситуацию. А получилось очень интересно. Как-то однажды осенью зачем-то ее муж с другом сели на эту яхту и поплыли в Ладогу. А там Ладога известное место, это хуже, чем Бискайский залив. Там много отмелей, поэтому там яхтсмены тонут сотнями. И их тоже разбросало, разломало эту яхту. Они успели перебраться в маленькую лодочку, приплыли домой, все черные от горя. И вот она живет уже месяц, другой, и ее все переворачивает. Как же так? Вот когда она помогала родителям, детям, все они были благодарны и так далее. А вот сейчас у меня случилось горе, и ни один родитель не позвонил, чтобы посочувствовать там и так далее. И тут у нее возникает как раз вот это озарение. А ведь все правильно. Когда она занималась детьми, магнитом в этом деле, да, и то, что ее привлекало, это были родительские ласки. Когда ее благодарили, когда ей подарочки дарили, она была такая счастливая. И, собственно, если брать искренний пласт этой работы, она не помогала детям, а она работала ради того, чтобы получить поглаживание со стороны родителей. Это вот и есть псевдоальтруизм. Поэтому-то она говорит, действительно, мне никто не собирался звонить и сочувствовать в этом горе. Ну, потому что они понимали, что это именно псевдоальтруизм. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Вот какая простая вещь. Искренняя доброта, она проявляется искренне. Не потому, что мне страшно, если я не буду добрым, значит, я буду неправильным мальчиком. А потому, что я это делаю, потому что мне хочется это делать. Good. Вот пример того, что касается одного варианта. Подобные установки живут в нашей голове столько времени, сколько им определено. И, может быть, даже эти установки люди сами себе в голову вбивают. Нередко и такое бывает, самопрограммированное. Например, может быть, есть вне программы, а может быть, сама. Ну, хрестоматийный пример. Один наш доктор поехал на Тибет зачем-то, и где-то там, в одном монастыре, неучтиво обошелся с одним настоятелем, тот ему просто мягко сказал, знаешь, за свое поведение ты умрешь такого-то числа, в такой-то год, такой день. Конечно, этот материалист, доктор, сказал, да пошел ты. Но приехал домой, вдруг, через, приближаясь к этой дате, он стал хереть, ему стало все хуже и хуже. Друзья доктора, наблюдая за ним, не могут определить этиологию, что с ним происходит, какова причина. И один доктор вдруг решил просто закормить его снотворным, для того, чтобы, может быть, он отоспался и все прошло. И получилось замечательно. Как раз он проспал этот день и час своей смерти. Проснулся, показал этому человеку американскую фигу, и продолжил жить. То есть программа эта заложенная имеет свои границы, и она умерла как программа. А почему она умерла? Да потому что он на этом рисунке, вы можете заметить, из семантических полей, да, перевел свое сознание или ушел в бессознательное, в сенсорный опыт, то есть в сон. И эта программа наверху, она и не сработала, потому что она не была связана с этим сном. Вот пример того, как может сколько жить, или кто дает, и как она возникает. Пример самопрограммирования с одним замечательным. Замечательным. Какое время года? Хороший вопрос. Вот так люди с ума и стоят. Весна. Сугробы. Да, видно, не сезон. Откуда взялся этот снег? 29 марта или какой? 30. Ну, небольшая шизофрения. 30 марта. Красиво писать снег. Кружится. Возвращаясь к примеру. Жил был такой молодой человек. И что-то у него то одно болело, то другое болело, то третье болело.